Иван Кузьмич опять вернулся в комнату. Он никак не мог избавиться от мысли о сыне, и они мешали ему. Поймав за косу какую-то крепостную девку, он приказал охранять Анну Владиславну и младенца, зубами врага грызть. Он притянул лицо девки к своему лицу, иначе я тебя сам погрызу на кусочки. Стрельба и вопли раздавались уже внутри дома, когда по приказу Ивана Бурса привели Микешку. Микешка сильно сдал после памятного лета. Он прихрамывал на левую ногу и часто кашлял в кулак кровью, но был все так же предан своему хозяину. — Микешенька, ты вот что! — попросил Иван Кузьмич, доставая плоскую полированную коробку с пистолетами. — Ты возьми сейчас лошадь и гони к Грибоядову. Скажешь, напали на Ивана Кузьмича, из пушек бьют. Гони, Микешка, одному тебе сейчас доверяюсь. Все было кончено в какие-то 10 минут. Из казармы с наемниками удалось вырваться только троим, и то одного догнали и убили тут же, в парке, а другие двое ушли босиком в лес. Орудие сделало еще несколько выстрелов, и это привело оставшуюся дворню, казалось, в полное замешательство. Внутри дома Пашкевич оказался первым, но двое вооруженных слуг задержали полковника. Работая с саблей, он прорвался на лестницу и увидел, что Шмаргин опередил его из открывшейся двери. Навстречу Антону Михайловичу вышел наголо бритый мужик с палашом. Шмаргин выстрелил, палаш с лязгом полетел по ступеням. «Я пойду в левое крыло!» — крикнул Шмаргин, оборачиваясь к Пашкевичу. «Давай за мной!» Когда Антон Михайлович Шмаргин ударами ног, распахивая перед собой дверь, ворвался в комнату с балконом, где заперся хозяин поместья, то был в первую секунду удивлен. Выбитый косяк погнулся, дверь пошла назад и громко чиркнула косяк. Иван Кузьмич сидел в кресле. Он весь дрожал и заворачивался в шубу, подбирая ноги. «Ну!» — протянул Шмаргин, разглядывая нелепую, жалкую фигуру. «Это надо понимать из-за вас все неприятности!» Он вложил саблю в ножны и шагнул к Бурсе. «Да чего ж вы трясетесь, как осиновый лист? Стыдно! Вы лучше мне скажите, где Анна Владиславна?» Пачкой желтое зеркало паркета, растающим грязным снегом, Шмаргин успел сделать только один шаг. Иван Бурса завизжал по бабье громко и натужно, так что у стоящего на лестнице Генриха заныло от этого вопля сердце. Распахнул шубу и, стреляя из обеих рук, разрядил в грудь Антона Михайловича сразу 2 пистолета. Антон Михайлович, не поняв даже, что произошло, повернулся на месте. На лице Шмаргина отпечаталось удивление. Он покачнулся и упал прямо на руки вбежавшего в комнату Пашкевича. Только глянув на Бурсу, Генрих осторожно опустил тело умирающего на пол, расстегнул меховой воротник. Сквозь пороховой дым было видно, как глаза Антона Михайловича Шмаргина моргнули и остекленели. Он ничего не успел сказать. «Я не хотел!» — взвизгнул Бурса. «Я не хотел его убивать! Я его даже не знаю! Я его никогда не видел!» Негодяй забился в кресло с ногами и только дрожащей рукой все подергивал на себе шубу. «Я ненавижу вас!» — неожиданно прошипел он из-под шубы. «Ненавижу! Ни в ком из вас нет натуральной жизни, только притворство!» Рука Ивана Кузьмича проникла глубоко в шубу и нащупала рукоятку пистолета. «Все ваше существование похоже на карточную игру. Весь ваш азарт всего лишь азарт дешевой картонки с нарисованной на ней дамой или тузом. Все ваши высокие идеалы — лишь шепот молитвы игрока, поставившего на бубновую шестерку». Бурса выхватил пистолет, подвинулся, выхватил другой и, направив оба ствола в грудь замершего полковника, разом надавил курки. Пистолеты сухо щелкнули, Пашкевич вытер пот. «А ты думал, они заряжены? Испугался умирать? А что тебе, умереть или карточный долг не вратить? Что страшнее? Признайся!» Растворив дверь, Генрих Пашкевич вышел на балкон. Ему стало противно смотреть на Ивана Бурсу. За своей спиною Генрих слышал частые сухие щелчки. Этот негодяй все взводил и спускал курки своих пустых пистолетов. Все тройки были уже во дворе. Со стороны казармы раздавались недовольные выкрики и стоны. По дороге между деревьями бежали солдаты. Один из офицеров заметил Генриха и сорвал с головы шляпу, помахал ею. Победа была одержана решительная и окончательная. Было 10 часов утра.